Приветствуем вас, дорогие слушатели радиоканала «Своя волна». Сегодня мы расскажем вам о новостях грядущей недели. Во-первых, мы рады сообщить вам о продолжении акции по помощи бездомным животным, которую организовали наши ученики и учителя. Мы уверены, что эта инициатива поможет сделать наш мир немного лучше и добрее. Неравнодушные учащиеся продолжают уже третий месяц собирать необходимые вещи, а именно сухие влажные корма для кошек и собак, крупы, лакомства для животных, препараты от внутренних и внешних паразитов, игрушки, большие мусорные пакеты и теплые вещи. Выражаем глубокую благодарность ученикам, родителям и учителям. В нашей школе проходит всероссийская акция оказания помощи нашим воинам в зоне СВО «Золотые руки ангела». Все желающие принять участие в данной акции могут принести теплые вещи для наших защитников в кабинет 2.5. А в кабинете 1.20 под руководством Панькова Андрея Михайловича любой желающий после уроков может научиться плетению маскировочных сетей, а также изготовить обогревательные горелки и окопные свечи. В музее нашей школы проходят уроки для 3-х и 4-х классов по теме «По тропинкам при Байкалье». 21 ноября для 9-х и 11-х классов будет проводиться деловая игра «Инвесторы». С 20 ноября проводится турнир по шахматам. Кроме того, всех участников турнира ждут увлекательные игры и соревнования. Мы надеемся, что наш школьный турнир по шахматам станет не только ярким и запоминающимся событием, но и отличным поводом для общения, обмена опытом и новыми идеями. И, наконец, объявляется о начале выборов президента нашей школы. До конца недели проводится регистрация кандидатов в президенты школы среди учащихся 10-х и 11-х классов. Желающим принять участие необходимо явиться в кабинет 2.5. Приглашаем всех желающихся присоединиться к нам и стать частью этих замечательных мероприятий. Вместе мы сделаем это время ярким, насыщенным и незабываемым. А на сегодня все. С вами были Сверкунов Никита и Федоров Егор. До следующего эфира!